Среди всей этой роскоши Вольфганг вовсе не казался Констанце маленьким и незаметным, как в свое время пренебрежительно высказывалась о нем Алойзия. У него на зависть нежная кожа, большая внушительная голова и высокий выпуклый лоб. Однако, если учесть неправильные черты лица, слишком пухлые щеки и чуть искривленный нос, его трудно назвать красивым. Впрочем, оживляясь, он становился вполне привлекательным. «Вот как сейчас», — подумала Констанца. Стоило экипажу тронуться, и Вольфганг сразу сделался веселым и безмятежным. «Да чего я люблю путешествовать?» — воскликнул он. «Люблю стук колес, их ритм. Вам, Констанция, первой я в этом признаюсь. Вам это помогает писать музыку?» «Не совсем. Но езда вдохновляет меня, рождает желание сочинять. Вероятно, потому что мне пришлось много поездить в детстве. А тогда вы тоже любили путешествовать?» «Очень», когда задумывался над этим. «Чаще всего мне казалось, иначе и жить нельзя. Да и слишком я бывал всегда занят». Они въехали в Пратер, и Вольфганг показывал Констанце великолепную аллею, обрамленную по обеим сторонам огромными каштанами. «Ну разве можно не любить Вену? Я почти не знаю город. Мне редко приходится бывать дальше Петерплац. Мы это наверстаем. Я покажу вам Дунай и Гринцинг. Люди осудят. Они и так осудят, видя нас вместе. Чего вы боитесь?» Ей не понравился оттенок пренебрежения в его голосе, и она промолчала. А потом приятнее было смотреть по сторонам, а не разговаривать. Экипажи знатных господ вызывали у Констанции восторг и изумление. Говорят, иногда сам император выезжает кататься по Пратеру, желая показать свою демократичность и готовность разделить с подданными их радость. Когда Вольфганг приветливо улыбнулся красивой женщине средних лет, проехавшей мимо в просторном голубом экипаже, Констанция заговорила ревно. «Кто это?» — отрывисто спросила она. «Графиня Тун, мой близкий друг. Какая старая! 37 лет? Многим мужчинам нравятся женщины в этом возрасте». Она вдруг спросила. «Вам непременно надо ехать завтра к князю Кобинцу? Я думал, вы не против моей поездки. По крайней мере, какое-то время отдохнете от меня. Разве вы так не говорили?» «То было на прошлой неделе. Но я еду туда отдохнуть и писать музыку». «Почему вы не пишете музыку дома? Ведь мама взяла на прокат фортепиано». «Очень мило с ее стороны. Но как откажешь Кобинцу? Ему важно поскорее закончить 6 сонат для скрипки и фортепиано. Артария, музыкальный издатель, кажется, всерьез в них заинтересован, а деньги сейчас очень нужны. Он не сомневался, в загородном имении Кобинсла работа пойдет на лад». «Мне будет скучно без вас», — призналась Констанца. «Я вернусь в конце июля. Вы думаете, Артария понравятся сонаты?» В голосе девушки слышалась искренняя озабоченность. «А вам они нравятся?» «Вольфганг, вы еще спрашиваете. Я привезу вам оттуда подарок. Браслет, кружева, ленты». Он уклонился от ответа. «Известно ли вам, что Пратер был королевским охотничьим заповедником, пока Иосиф не открыл его для широкой публики? Когда я ребенком играл с Марией Антуанеттой, принцесса думала, что у меня, как и у нее, есть свой собственный охотничий парк». «Вы были с ней так хорошо знакомы?» — с благоговейным трепетом спросила Констанца. «Она смотрела на меня, как на игрушку. Но вы и вправду играли для королей Франции и Англии?» Он замялся. «Да, не такой уж великий подвиг, как представляется некоторым. Ни настоящей музыкальностью, ни вкусом они не отличались». Вольфганг почувствовал, как рука девушки сильнее сжалась в его руке, и в той части Пратера, где никого вокруг не было, Констанца дала себя поцеловать. А потом, высвободившись, сказала: «Не надо.